Это как в истории. Кришне пришел Дурьятхана и Юдхиштхира. И Кришна сказал: я вот не знаю, кого из вас сделать царем. И Дурьятхана говорит: ну как, ты сам что ли не понимаешь? А Кришна говорит: в смысле Арджуну? Ну, Кришна специально так, он, Кришна понимает, что про кого он говорит. Он говорит: ну ты что, Кришна, сам не понимаешь, что ли? Он говорит: ты в смысле тоже так же думаешь, Арджуну? И Дурьятхана говорит: ну да. И чтобы не обижать Дурьятхану, Кришна говорит: хорошо, давайте сделаем так, чтобы было все честно. Ты, Дурьятхана, отправляйся на север, а ты на юг. Сделав круг, возвращайтесь. И возвращайтесь, сделав круг. И найдите, пожалуйста, и каждый мне расскажет, сколько вы встретили людей, равных себе, хуже себя или лучше себя. И вот Дурьятхана ушел в одну сторону, Юдхиштхира в другую. И возвращается Юдхиштхира. Он идет пешком, коня вот так ведет, голова опущена, подходит к Кришне, и Кришна говорит: Юдхиштхира, сколько, друг мой, сколько я тебя не видел, ты что такой? Он говорит: так вот, на, забирай, меч снимает, коня забирай. Он говорит: ты что? Он говорит: я не могу быть царем. Я царем не буду, ты шутишь всегда, когда царем меня хотел сделать. А Юдхиштхира, я сказал Арджуна, это Юдхиштхира был. Он сказал: ты шутишь? И Кришна сказал: а что случилось? Ты нашел кого-нибудь, кто был бы равен тебе? И Юдхиштхира сказал: нет равных мне. Юдхиштхира сказал: нет равных мне. Кришна сказал: о-о-о-о-о. Это как понимать? И Юдхиштхира сказал: каждый лучше меня. Я не могу управлять теми, кто лучше меня. И Кришна так задумался и сказал: ну хорошо, вставай, не торопись. Сейчас наш герой вернется. И тут приходит Дурьятхана, на коне такой вдохновленный, он скачет. Великий Махарадха, так сказать. Он все время что-то много бахает всего. И он такой великий, великий. И он подскакивает, спрыгивает. И Кришна говорит: ну как? Он говорит: ни одного равного. Тоже говорит ту же фразу. Эту же фразу сказал Юдхиштхира: я не нашел равных себе. И потом добавил: каждый лучше меня. И тут спрыгивает Дурьятхана и говорит: я не нашел равных себе. Все хуже. Более того, все они глупые и безнадежны. Естественно, только я их смогу спасти. Такова позиция материалиста и такова позиция вайшнава. Говорится, что возглавлять любое общество может только тот, кто видит себя хуже, чем это общество. Шрила Санатана Госвами в вайшнавском этикете описывает, что поправлять или говорить о каких-то неправильных поступках может только преданный, который видит хорошее. Если вы не видите в человеке хорошем, вам запрещено его поправлять. Вы не имеете даже права подойти ему что-то вообще, даже мелочь сказать, что ты не так стоишь, не так сидишь, ты, может быть, неправильно джапу читаешь. Если мы не видим хорошего, если мы считаем, что нет здесь равных нам, каждый, так сказать, хуже, и каждый нуждается в моем спасении, то мы практически Кришны. Говорится, Кришне никто не равен. И никто не выше его. Но даже Кришна так себя не ведет, поскольку у него отсутствует ложное эго. Кришна говорит: все замечательные, все прекрасные. Поэтому он как пастушок бегает во Вриндаване. Его даже можно забороть. Его даже можно стукнуть. И Кришна все это сносит. Никто не знает, что он верховная личность Бога. И как только кому-то так в ум это попадает: похоже, Кришна Бог, как тут же он об этом забывает. И сам начинает над этой шуткой смеяться. Он подумал, что Кришна Бог. И он говорит: какой он Бог, он просто такой классный, он говорит. Там нет такого понятия Бог. Они говорят: просто Кришна самый лучший. И в чем он самый лучший? Что он самый красивый? Нет, они так не думают, что он красивый или какой-то. Они говорят, просто он самый лучший. Просто мы его очень сильно любим. Он источник нашей любви. А когда мы кого-то любим и что-то можем сделать для того, кого мы любим, это есть самая высшая потенция, анандамай. Это есть высшее блаженство, хоть что-то делать для того, кого вы любите. И Шрила Прабхупада говорит, как же можно построить взаимоотношения в обществе? Надо просто полюбить преданных. А как можно полюбить преданных? Надо увидеть, что они лучше. Если кто-то смотрит через призму своих достоинств на недостатки другого, как он может его полюбить? Но если он через призму своих недостатков смотрит на достоинство другого, то он сразу будет в умонастроении Юдхиштхиры.